«Она еще очень юна, пестрый колдун», — заметила жрица. «Какое имя носит она теперь?» «Белая охотница». «Еще раз благодарю тебя, жрица». Он вновь поклонился. «И передай своему соправителю, что у него появились недруги». Жрица улыбнулась. «Ты же знаешь волшебство майского короля, пестрый колдун. Все его недруги либо становятся друзьями, либо превращаются в пыль. Но двуликий знахарь...» Улыбка жрицы обернулась презрительной усмешкой. «Двуликий знахарь — наш тайный соглядатый. Он не страшен. Но при нем серый асур. Они готовят донос начальнику верхней стражи. Чтобы уклониться от участия в их кознях, мне пришлось отдать часть своей силы». Жрица склонилась к коту и что-то прошептала в черное ухо. Кот мурлыкнул, и гладкая вода на мгновение подернулась рябью. «Дело сделано. Теперь и серый асур служит майскому королю. Мы довольны тобой, пестрый колдун. Ступай. Скоро твоя сила вернется к тебе и возрастет многократно». «Но почему пестрый колдун?» «Шел бы ты в кроватку, баринцев. И так спишь уже». Нил встрепенулся, протер глаза, виновато улыбнулся сестричке и поплелся в палату. Из больничных ворот он вышел романтическим героем. Рука на перевязи, щеку пересекает свежий шрам. Врачи заверили, что скоро сойдет. Продираясь сквозь толпы очередей, выплеснувшихся из магазинов на тротуары, он поравнялся с троллейбусной остановкой. Но и тут было изрядное многолюдие. Во всяком случае, в первый подкативший троллейбус он войти не сумел. Небо затянуло тучами, закапал мерзкий косой дождик, и настроение Нила стремительно опускалось к отметке «мерзопакостно». Бестолку, помокнув еще минут 10, он плюнул и затопал по покрытому лужами асфальту в направлении дома. И тут же возле него бесшумно остановился серый москвич. «Подвезти?» «Спасибо, мне недалеко. Садить быстро, нас могут увидеть». Нил вздохнул и влез в распахнутую дверцу. «Как рука?» «А что, хотите привлечь за умышленное членовредительство в целях уклонения от службы? Или как это там у вас называется, гражданин майор?» «Нил, докончай ты, честное слово». «Но к исполнению ответственного задания я теперь смогу приступить не скоро. Функциональность утрачена, товарный вид потерян». «Я не понимаю, о каком задании ты говоришь?» — со всей искренностью заявил Асуров. «Вот как? А наша задушевная беседа у камелька? А фотографии? Помнится, вы с геноссо-генералом крайне убедительно склоняли меня к сожительству». «Оставь, пожалуйста, этот тон. Русским языком говорю тебе. Не было никаких бесед, никаких фотографий, никаких заданий». «А генерала Евгения Николаевича тоже не было?» «В нашем заведении генералов с таким именем-отчеством не числится». «Ловко. А как в таком случае продвигается расследование убийства моей жены? Или убийства тоже не было? И я был прав, когда говорил, что в морге мне показали муляж? Надеюсь, я как муж имею право знать?» «Ладно, Нил, не кипятись», — примирительно сказал Асуров. «Мы сильно погорячились с выводами. Ну и получили по шапке. Евгения Николаевича перевели в провинцию, меня в другой отдел».